Я подошел к стене и посмотрел на себя. Вылитый Гарри Поттер, что еще сказать? Никогда не задумывался, как выгляжу во внутреннем мире, но похоже, что Гарри видел именно свое отражение. Вот и еда. Улыбнулась женщина, что-то увлеченно читающая с еле видного с моего ракурса виртуального монитора. Я видел лишь легкое мутное разноцветное свечение в воздухе, но судя по тому, как ярко он осветило на лицо женщины, это все же был монитор. Еда и правда приехала, просто выскочив из открывшейся в стене ниши. Вот только поднос не упал на пол, а полетел дальше и замер около меня. Лучшая отбивная из астрального монстра. Опять улыбнулась женщина. Не смотри, что она такая черная. На вкус как лучшее мясо в элитных ресторанах. Картофель тоже местный, так что получишь не только витамины, но и восполнишь астральную энергию. Ничего не понятно, но очень интересно, фыркнул я, но от еды не стал отказываться и уже через несколько секунд жевал вкуснейший стейк. Моя собеседница ела такой же и периодически игриво улыбалась мне. Я тоже давил улыбку в ответ, но больше меня интересовало мясо и нечто по вкусу напоминающее сладкую картошку. Каждый кусочек этой пищи впитывался в мое тело и наполнял его энергией. Я и не думал, что такое может быть. Это была совершенно иная энергия, которая невероятно бодрила и прочищала мозги. «Думаю, у вас есть некоторые вопросы», — сказала Клара, когда я жадно выпил полный стакан, тоже далеко не обычной воды. «Кто вы?» — спросил я у женщины. «Человек», — с улыбкой ответила она. «А если я спрошу, где нахожусь, вы ответите, что в квадратной комнате», — покривился я. «В точку», — улыбнулась женщина. «Ладно, завязываем с шутками. Я глава службы безопасности проекта «Купол-2». Ни о чем не говорит, только о том, что где-то существует первый купол, пожимаю плечами. «В точку», — кивнула женщина. «Моя мама была руководителем проекта «Купол». Проект полностью провалился, а все участвующие в нем погибли. Соболезную. Не стоит, мы сами виноваты в том, что произошло», — вздохнула женщина. «Существует множество различных реальностей, где так или иначе существует наша с вами Земля. Правда, время в них течет по-разному. Так вот, я из того времени, когда маглы узнали о существовании маглов. Да-да, у нас тоже когда-то был свой Гарри Поттер и Волдеморт, лет 300 назад. За это время человечество шагнуло далеко вперед, особенно после того, как мы стали скрещивать магию и технологию. Ну а в один прекрасный момент мы изобрели технологию, которая сделала всех маглов в мире магами. Энергия. Мы решили этот вопрос», — грустно улыбнулась женщина. «На многомиллиардное население природной магии бы не хватило, но мы нашли путь в астрал. Точнее, нашли способ выкачивать энергию из астрала. Все шло хорошо, пока астральной энергии в нашем мире не стало больше, чем природной. И тогда по всему миру стали открываться прорывы в астрал. Отсюда в наш мир потекла не только энергия, но и монстры. Очень много монстров. Тогда же стали появляться первые приступы астральной болезни. Кто же знал, что астральная энергия в чистом виде вредит всему живому, кроме самих исконных жителей астрала? И только поглощая пищу из астральных монстров и растений, мы можем стабилизировать свое состояние. Проект «Купол» был создан специально, чтобы обеспечить астральной пищей нашу планету. И как успехи? Спросил я, просто чтобы заполнить паузу. На данный момент существует больше 3000 куполов, улыбнулась Клара. Но наш купол самый большой на данный момент и самый густонаселенный. Мы обеспечиваем пищей почти всю Европу. И как ты понимаешь, мы иногда встречаем вот таких странников астрала, как ты и твой брат. И что вы с ними делаете? Предлагаем помощь, мягко улыбнулась женщина. Вы застряли тут надолго, если, конечно, не пойдете в самоубийственную атаку в попытке вернуться в ваш мир. А у вас нету способа вернуться? Есть, конечно, но он не подходит вам, покачала головой женщина. Наш мир и так частично стал астральным измерением или его преддверием. Ну а мы тоже трансформируемся в астральные существа. Также мы перемещаемся сюда в своих телах, тогда как вы существуете в созданных астралом. И правила вашего возвращения в тело вам должны быть известны. Знание. Да, великое знание или не очень великое. Вы поглощаете знание, происходит переполнение астральной оболочки и вас выкидывает в ваш мир. Других вариантов не знаем даже мы, хотя исследуем астрал довольно долго. Поэтому я предлагаю вам сотрудничество. Ау, да-да, вы не пленники, но и просто так я не могу пустить вас в купол, покачала головой Клара. Но мои условия взаимовыгодные. Вы получите не только способ выжить в астрале, но и стать сильнее, что поможет вам в свою очередь поглотить любое знание и вернуться домой. Хотелось бы узнать полные условия контракта с дьяволом. Ой, ну какой из меня дьявол? Застенчиво улыбнулась Клара. Так, начинающий дьяволенок. А контракт, вот он. Передо мной вспыхнул виртуальный экран с сухими строчками магического контракта. «Выслеживание и уничтожение монстров?» – спросил я с легким удивлением. «И вас не смущает, что я ребенок? Законы нашей земли слегка отличаются от вашей», – развела руками женщина. «Даже ребенок может записаться в скауты астрала и работать на грибной ферме. Это чуть проще, чем добытчик, но все равно опасно. Вы же не гражданин нашей земли, поэтому на вас детские законы не распространяются. Тем более я сама видела вашу силу. Парализующие столбы вас, конечно, парализовали и лишили сознания, но ваша скалопендра, ох, как она сражалась за вас, не подпуская разведку. Пока не подошли боевые отряды, мы не могли ее утихомирить. Если сможете вызвать еще одну такую, то охота станет легкой. Годичный контракт пролетит как одно мгновение. Вопрос в другом. А сколько в этом мире идет год? Смены времен суток тут нету, развела руками Клара. В одном регионе царит вечная тьма, в другом сумерки, а в третьем день. И они постоянно меняются, так что день в любой момент может смениться непроглядной ночью. Но под куполом действует 27-часовой день. Не удивляйтесь, астрал повлиял даже на скорость вращения планеты. Так что ваш контракт будет слегка дольше по нашему календарю, но тут я ничего не могу поделать. Это стандартный контракт и действует он как на наших добровольцев, так и на вас. Тут написано, что я получу полную карту окрестностей вокруг купола, но карта недостоверная. С разведкой в астрале совсем плохо, покивала Клара. Возможности обновлять данные в реальном времени просто нет. Пробовали выпускать разведывательные дроны, но они быстро выходят из строя. Так что ты станешь тем, кто будет пополнять эти данные и получать за это нашу внутреннюю валюту. Сможешь улучшить свои условия быта, вплоть до покупки пропуска во внутренний купол. Внешние и внутренние купола. Да, ты получишь доступ во внешний купол. Там живут те, кто постоянно контактирует с местной флорой и фауной. Первый купол погиб из-за этого, занеся паразитов, которые и уничтожили весь персонал. Теперь у нас разделение на внешний и внутренний купол. Хочешь попасть во внутренний, заслужи это и после полной проверки, сможешь попасть. Ну не во все помещения, но в зону отдыха уж точно. Год значит. Ага, и вот еще что, оскалилась Клара. Твой брат уже согласился и подписал контракт. От этого твердолобого я ничего другого и не ожидал, фыркнул я, как подписать контракт. Просто приложи палец к нему и пусти энергию в контракт, пояснила Клара. Готово, ответил я, когда контракт передо мной вспыхнул золотым цветом и исчез. Добро пожаловать в проект Купол, радостно улыбнулась Клара. На этом я с тобой прощаюсь. Дальше ты уже будешь общаться со специалистами другого профиля. Удачи, продержится год. И вам того же, хмыкнул я, когда экран напротив меня стал серым и превратился в стену. Через минуту в одной из стен появился светлый прямоугольник двери, в который вошел мужчина бандитской наружности. «Поттер, за мной!» – махнул он рукой. «Пришлось идти, собственно, как и подписать этот контракт. Слушай, а что бы было, если бы я не подписал контракт?» – спросил я в спину мужика. «Пустили бы на удобрение», – ответил тот безэмоционально. «Грибные фермы очень любят таких, как вы. Я бы вам вообще шанса не давал, все равно сдохните в первой же вылазке. Зря только снаряжение на вас потратим. Что поделать?» Пожал я плечами. «Не подыхать», — буркнул мужчина. «Главное, не пытайся проглотить больше, чем сможешь переварить. Если вышел на охоту и убил одного монстра, то вернись под купол, передохни и только тогда выходи. Не нападай на стаю, если не уверен, что справишься. Мне плевать, из какого мира и кто ты, но у нас дефицит и текучка внешних кадров. Уж лучше приносить в добычу пяток прыгающих ящеров, чем стать завтраком тиранотопа». «Понял, понял, осторожность превыше всего», — ответил я. «Кстати, что за невидимые твари, плюющиеся камнями?» «Местная живность», — поморщился мужчина. «Абсолютная невидимость на сканерах не отражаются. Приходится страдать, поддерживая поле вокруг купола. Охотимся мы только в степях, куда есть тоннель через скалы». «Вот как, вот так», — кивнул мужчина. «Сейчас выдадим тебе линк, после чего изучи базу монстров. Даю тебе день на адаптацию, после чего отправляешься на охоту. Ты помечен как одиночка, поэтому я не буду закреплять за тобой конкретный участок. Можешь охотиться на любом, Претензий к тебе не будет ни у кого. Если не секрет, то сколько всего тут охотников? Около 200, задумался мужчина. Текуча же, говорю, я даже не проверяю уже. Сегодня 200, а завтра 150. Поэтому и групповая охота у нас запрещена. Группы не больше 5 человек, а то напорются на гиганта и тот всех сразу прихлопнет одним махом. Гигант, на линке посмотришь, отмахнулся мужчина. Там монстры разделены не только по видам, но и по классам. Разберешься в общем. Странное отношение при такой текучке, удивился я. Никого обучения. Наших обучают на земле, ухмыльнулся мужчина кривой ухмылкой. У нас тут не учебка, так что даже день адаптации для тебя роскошь. Видел я твою скалопендру. С ней у тебя есть все шансы стать, если не лучшим охотником, то хотя бы продержится год. А вот твой братец считай труп, но в пару я вас не поставлю. Приказ начальства разделить вас, поэтому не начинай мне тут про братские чувства и все такое. У нас приказы начальства не обсуждаются, а ты уже подписал контракт. Штрафы видел за невыполнение нормы? Ага. Штрафы в моем случае касались продления контракта. Не выполнил недельную норму, плюс месяц к охоте. Не выполнял норму целый месяц, плюс год к контракту. Ну а если 2 месяца подряд ничего не делал, сидя на казенных харчах, то тебя переводят на грибную ферму, а контракт становится бессрочным. Рабский ошейник на шею, подавление воли и работой, пока тебя не сожрут прорвавшиеся на ферму земляные черви. В контракте все перспективы были расписаны от и до, в том числе и про червей, периодически нападающих на подземные грибные фермы. Контракт был, конечно же, магическим, и я ощутил его на своем астральном теле. Вот только становилось понятно, что стоит мне покинуть астрал, и контракт будет считаться расторгнутым. Почему? Ну так астрального тела у меня уже не будет, что собственно в астрале происходит в 2 случаях, либо после твоей смерти, либо при уходе из астрала. Но из астрала мне не уйти, даже если я тут продержусь год. Проблема в том, что мне не обещали помощь с добычей знания. Дадут координаты ближайшего знания, проведут разведку автономными дронами и все это выдадут мне. После чего, у меня будет целый месяц на то, чтобы добыть знания. Не смог, значит ты либо продлеваешь контракт еще на год, либо валишь из-под купола. Еще и с Гарри нас разделили зачем-то, но тут я точно ничего сделать не могу. Пускай Поттер крутится сам как хочет. Выживет, хорошо, нет, видимо судьба такая. Твой линк, мы прошли по безликим коридорам купола и вошли в небольшой кабинет, видимо принадлежавший мужчине. Тот протянул мне плоский браслет из темного пластика. Нацепи на руку для синхронизации, приказал мужчина, и я надел браслет, который оказался в 2 раза больше моей руки. Через секунду браслет стянулся и плотно обхватил запястье. Не больно, но и не соскочит ни при каких обстоятельствах. А сейчас будет больно глазкам, ухмыльнулся мужчина, и глазкам стало больно. 1000 игл вонзились в мои глаза, но все кончилось через мгновение. Дополненная реальность, пояснил мужчина на мой недоумевающий взгляд, который застилали слезы боли. Для тебя все упрощено. Зеленая дверь, вход разрешен. Красная, входа нет. Управление голосовое. Таймер в уголку видишь, это твой отсчет до первой охоты. Скажи вслух бестиария, и перед тобой появится виртуальная книга бестиария. Изучи, после чего готовься на выход. Как только таймер дотикает, появится линия, которая сначала выведет тебя в арсенал, после чего отправит на выход из-под купола. Все ясно? Да плевать мне, Поттер. Если не ясно, то ты труп. Все, вали по стрелкам в свой кубрик. Кормежка в столовой, 3 раза в сутки по расписанию. Пропустил свое время, сидишь голодный, бывай. Мне мягко намекнули, что пора заниматься самообразованием. Я прошел по виртуальным стрелочкам и дошел до подсвеченной зеленым двери. Касаюсь ее, и та отъезжает в сторону, скрываясь в стене. За дверью оказалась небольшая жилая комната на 6 человек. Прямо совсем небольшая, ибо кровати тут были 3-ярусными, и моя находилась под самым потолком, подсвеченная зеленым цветом. Остальные горели красным и были закрыты на заслон. Еще в комнате была крохотная душевая, совмещенная с унитазом, выдвигаемым из стены. Первым делом я взобрался на свою койку, после чего стал разбираться. Нет, не с бестиарием, а с виртуальным интерфейсом, который был очень похож на тот, который использовали в мое время. Да и сам браслет был подозрительно похож на те, которые использовали в мое время. Да, кажется, я не ошибся. Основное меню от меня скрыли настройками родительского контроля, но пароль в виде 4 нулей. Серьезно, вскоре я добрался до меню управления профилями. Быстро ткнув в добавление второй учетной записи, я вбиваю свой старый логин и пароль. Охренеть, вырвалось у меня, когда я оказался в своем старом профиле. Денис Иванов. Гражданский статус, гражданин с правом голоса. Телесный статус, неопределен. Кошелек, 723 988 коинов. Вот я и нашел свой дом, ну или очень похожую копию, где тоже существовал я, и у моего двойника был такой же логин и пароль. Так, тыкаем сюда и сюда. Функция совмещения профилей тоже есть. Вы собираетесь совместить профиль 1 основной и профиль 2 вторичный. Выберет, какой профиль станет основным, конечно же второй. Совмещение профилей начато. Обнаружен конфликт. Рабский контракт проекта «Купол». Желаете наследовать контракт или отменить его? Конечно, отменить. Так можно. В мое время, при введении общемировых профилей личности, у каждого человека были десятки, если не сотни различных профилей. Разные социальные сети, мессенджеры, почты и банки. Чтобы не усложнять, пользователю дали возможность самому добавлять в свой профиль другие профили и объединять его с основным. Видимо, кодеры не стали заморачиваться и просто не убрали старый функционал в новых прошивках. Да и база данных тут включала данные обо мне, хотя мы как бы в астрале. Ваш гражданский статус изменен на гражданин голос плюс. Ваш телесный статус изменен на внешний рейдер проекта «Купол». Доступны новые разделы профиля. Новые разделы. Ага. Арсенал. Команда, неограниченный доступ во внутренний купол. Мой повышенный статус гражданина позволял теперь очень многое, но первым делом я нырнул в раздел «Библиотека». Сейчас на Земле шел 2332 год. Чуть покопавшись в файлах, я понял, от чего погиб в своем мире. Клара мне не наврала, что всех людей в моем мире сделали магами. Вот только не договорила, что никто никого не спрашивал. Просто один безумный маг, ненавидящий маглов, решил не уничтожать их, а просто превратить в магов. А раз они станут магами, то и ненавидеть их ни за что. Хэппи энд, да только ни черта не хэппи. Почти половина жителей Земли просто не выдержали насильственного создания в них магического ядра. Тем, кому повезло, умерли мгновенно, но большая часть людей корчилась в жутких муках месяцами. Еще и во всем мире начался хаос. Что станет, если каждому человеку в мире выдать оружие? А если с помощью этого оружия ты сможешь с легкостью скрывать свои преступления? Хаоса, начавшийся после становления магами. Ах да, тот же маг решил проблему недостатка магии, пробив дыру в астрал. А что астрал позволяет? Правильно, колдовать без палочки. Так что начавшийся хаос после становления магами унес около 15% выжившего населения. Мир менялся стремительно. Россия исчезла, а на ее руинах появился Евразийский союз. США превратились в СБА, чья аббревиатура расшифровывалась как Соединенные Баронства Америки. Много чего произошло, но когда власть подавила все беспорядки, написала новые законы, тогда-то и выяснилось, что количество пропавших без вести просто огромно. При этом некоторые появлялись буквально из ниоткуда. Кто-то застрял в спонтанной трансгрессии на несколько лет, другой же взорвал свое тело и как-то смог его потом собрать. В общем, нам всем присвоили статус «неопределен». Если такой человек вдруг объявлялся, а они объявлялись, то достаточно было ввести свой логин и пароль в систему, после чего тебя автоматически признавали живым. А так как некоторые из нас провалились в астрал и были найдены еще до основания первого проекта «Купол», то теперь каждый браслет содержал в себе постоянно обновляемую базу. В ней были все потеряшки, как новые, так и старые, и любой браслет мог подтвердить их личность без проблем. Контракт с меня тоже спал, поэтому сейчас я был абсолютно свободным человеком, с полным набором прав. Раз пока ко мне не ломится местный спецназ или хотя бы Клара, то нужно воспользоваться ситуацией по полному. Какие у меня теперь варианты? А все те же. Мое истинное тело находится в ином мире и в свой мне не вернуться. Да и в проекте «Купол» я зарегистрирован как внешний рейдер. Что это значит? Что я доброволец, который добровольно подал заявку на участие в проекте и, да, добровольно отправился сюда. А так как Клара уже выдала мне статус, система подхватила его и зарегистрировала. В отличие от рабского контракта, который повесила на меня Клара, у добровольного внешнего рейдерства были огромные, прям жирные плюсы. Контракт и правда был рабским. Дьявол крылся в деталях. Я должен был платить буквально за все. За закуток, в котором сейчас лежал на не самой мягкой кровати. За еду в столовой. За медицинские услуги, которые мне обязательно понадобятся. И в конце года, мне бы предъявили этот внушительный список, а в магическом контракте был небольшой пунктик, что меня могли обоснованно штрафовать. Я мог также обоснованно послать всех нафиг, только как слать, если тебе обоснованно предъявляют чек на оплату за проживание. Жил, жил, ел, ел, вот и плати, никто не говорил, что это будет бесплатно, и теперь уже контракт тебя шлет нафиг. Ну а я, как доброволец, теперь ни за что не платил, лишь должен выполнять ежедневную норму, которую мне нужно выполнить и сегодня. Отгулов мне никто не давал, а то, что там сказал мой мутный инструктор, вообще никак не было прописано в контракте и системе. Быстро переодевшись в стандартную одежду жителя проекта «Купол», которая хранилась в шкафчиках тут же, я сразу же рванул по стрелочке в оружейную. Мне по штату было положено не только современное и качественное оружие, но и броня, транспорт, свежайшие данные разведки и еще куча всего. На земле сейчас и правда проблемы с насыщенной астралом пищей. Земля держалась лишь на грибах, которые выращивали тут на многоуровневой подземной теплице. Вот только мясо тоже было необходимо, и именно монстров, которые прям монстры, а не домашняя скотина, которую тут тоже пытались выращивать, но та ничем не отличалась от грибов. Правда, желающих податься во внешние рейдеры или внешники, как тут называло нас, желающих было не то чтобы много. Со смертностью в первый месяц в виде 70%, народ вот совсем не рвался. Жрали свои грибы, получали раз в месяц кусок засохшего астрального мяса и дальше страдали. «Чего тебе, малец?» – спросил усатый мужчина, со смаком жуя свежую яишенку с беконом. «У меня полы чистые, подметать их не надо». Мужик выглядел как типичный начальник склада. Пузатый, постоянно что-то жующий и с таким хитрющим взглядом, что стоит тебе просто моргнуть, ми твои новые, только что полученные сапоги, резко превратятся в старые и дырявые. А потом попробуй доказать, что тебе их выдали не в таком состоянии. Благо в этом мире была система. Я просто молча подошел к считывающему устройству и провел над ним браслетом. Кхе, что за? Да нет, быть не может. Полный комплект и побыстрее, сказал я не самым дружелюбным голосом. У меня сроки горят. Да нет, это ошибка. Тут написано, что тебе не... Мужик закашлялся, поняв, что чуть не сболтнул лишнего. Защита персональных данных работала и в этом времени. Он получил служебную информацию прямо системным сообщением, и если бы попробовал сказать ее вслух, то я мог подать жалобу. Наказание в виде штрафа и увольнения ему явно не хотелось получить, так что мужик засуетился молча. Твоих размеров может и найдется, а если что распечатаем. Не стал больше задавать вопросов кладовщик. «Давай, становись в измеритель». Мужик кивнул на небольшую платформу в стороне. Я встал, система запросила разрешение на считывание персональных данных, которое я одобрил. Через мгновение вокруг меня завертелся какой-то темный вихрь, но быстро опал. «Теперь понятно, как ты тут оказался», — проворчал мужик. «Но комплект на тебя будет распечатываться около получаса». Подтверди запрос. Начальник склада 2Б запрашивает разрешение на распечатывание арсенала особого уровня под вашу ответственность. Черт его знает, что это такое, но звучит неплохо. Подтверждаем. Высший совет оповещен. Последняя надпись меня слегка напрягла, но быстро посмотрев в поисковике, что такое этот высший совет, я узнал, что это огромная организация, занимающаяся всем, что связано с астралом. Мое оповещение, если не затеряется, то пока дойдет до земли, я либо сдохну к тому времени, либо вернусь в свой мир. Полчаса мы скучали. Я сидел на диванчике для ожидающих, а начальник склада просто пялился в пустоту. Скорее всего, занимался чем-то в виртуальном интерфейсе. Я тоже занимался, но в моем времени люди научились держать лицо, изображая на нем вежливый интерес или вселенскую скуку, пока смотрели что угодно в виртуале. Современный маготехнологический 3D-принтер справился даже раньше, чем через полчаса, и распечатал мне небольшой, но весящий пару кило браслет, аккуратно правую руку. «Проверьте работоспособности, распишитесь», — с легкой нервозностью сказал кладовщик. «Арсенал активирован. Сопряжение успешно. Выберите опцию. Облачиться в броню список. Выбрать оружие список. Выбрать дополнительное снаряжение список. Транспорт список. Личное хранилище список. Том 2, глава 13. Как оказалось, кладовщик подогнал мне мегакрутую вещь. То ли он ошибся, то ли мой статус был куда выше, чем я думал. Так или иначе, я заполучил в свои лапы так называемое пространственное хранилище. В отличие от расширенного пространства в моем мире, где создавались целые дома в виде палаток, но при этом функционал самой палатки был ограничен. Маги моего прошлого мира, совместившие технологию с магией, продвинулись в этом плане куда дальше и создали вот такой вот небольшой браслет. В нем не только были специализированные арсеналы, которые не просто хранили, а еще и ухаживали за оружием или транспортом, занимаясь его починкой. Сам браслет являлся небольшим переносным жилым модулем. При активации этого режима тебя засасывало в сам браслет, а снаружи оставалась лишь небольшая точка входа-выхода. Для начала я разобрался с броней. Броня тут была у всех стандартная, но с возможностью прикрепления различных модификаций. По умолчанию шли лишь самые простые модификации. Я бы не сказал, что они были плохими и бесполезными. Наоборот, вполне очень неплохими, но за коины можно было купить классом повыше. То же самое касалось и оружия, транспорта и дополнительного снаряжения. Стоило пожелать облачиться в броню, как мое тело окутало энергетическое поле браслета, а через секунду я с ног до головы оказался закован в прочную броню, производимую из материалов, добываемых в астрале. Один из функционалов этой брони – практически полная невидимость для местных обитателей. Хотя и как броня она вполне хорошо защищала меня от мощных физических и средних энергетических атак, но я решил на этом не останавливаться. Сначала я глянул свой баланс, после чего посмотрел местные цены и понял: нет, богатым я все еще не стал, но мог позволить себе достаточное количество улучшений. Сразу купил дополнительный автономный модуль в броню, 20 тысяч коинов, и я теперь могу есть, спать и срать, не выходя из брони месяцами. Правда, для этого пришлось еще за 15 тысяч прикупить комплект дополнительных регенеративных картриджей. Одни фильтровали воздух, другие воду, ну а третьи – все остальное. Отдельно докупил картриджи с питательной смесью, сильно доплатив за то, чтобы у смеси был вкус, вместо безвкусной питательной массы. К броне взял дополнительное напыление на нее, усиливающее все свойства брони аж в два раза. Правда, это мне обошлось в сотню дополнительных тысяч. Кладовщик даже не удивился моим запросам и финансам, проворчав что-то про золотую молодежь. Не стал его разубеждать, пускай считает как хочет. Мой аппетит рос все сильнее. Выбор всего и вся был огромным, но я не удержался и докупил два малых разведывательных дрона. 50 тысяч каждый, зато они будут летать в автономном режиме вокруг меня и сканировать территорию куда большего радиуса, чем есть в броне. Дальше я все же переключился на оружие, решив, что остальные свистелки и перделки мне сейчас не так уж и важны. Оружие в астрале было не простым, а полностью завязанным на энергию астрала. Но не все так просто. Боеприпасы к оружию были далеко не дешевыми, ведь для их зарядки требовалось все то же мясо местной живности. Хотя не мясо, а любые их части. Кости, жилы, кровь. Все это перерабатывалось с помощью специального устройства, которая продавалась тут же в более компактном полевом варианте. В итоге я не стал брать какую-то экзотику, ограничившись универсальным оружием, к которому подходили все снаряды. Ну и прикупил по 1000 различных снарядов, у которых была своя стихийная составляющая. Молния там или огонь. В бестиарии был довольно внушительный список местной живности, и у каждого монстра была своя слабость в стихиях. Поэтому пришлось брать много разных патронов. Взял еще 10 тысяч болванок, пустых снарядов, которые собирался наполнить с помощью полевого синтезатора. Потом, чуть подумав, все же прикупил тяжелое вооружение в виде мощных взрывных снарядов, в которые было накачано сразу несколько стихий, и при взаимодействии они образовывали хаотический взрыв. Минус такого взрыва был в том, что он привлекал всех монстров с округи, и использовать его рекомендовалось только в крайнем случае. На самом деле выбор оружия и снарядов тут был куда больше, но 99% оружия требовали мощного развитого ядра, прошедшего третью стадию трансформации. Судя по найденной мной информации, я не прошел даже первую стадию трансформации ядра, которая будет у меня в 20, а у местных магов происходит в 11 лет. Почему так рано? Влияние астрала в их мире слишком велико, так что оно затронуло всех магов. Развитие у них происходит куда быстрее, чем в нашем мире, так еще и стадии трансформации ядра куда больше. То есть по факту они сильнее любого мага из моего нового мира. Поэтому я сильно ограничен в выборе снаряжения. По факту я беру все снаряжение, которое доступно местным рабам, которыми я побыл недолго. Более лучшие им даже не продадут, ну а мне продадут, но воспользоваться им я не смогу. Хотя, вот это уже интересно. Стихийный клинок Альфа-13. Описание. Использует вашу основную стихию для создания стихийного клинка. Размер и мощность клинка зависит от вашей личной силы. Стоимость. 130 000 коинов. Спасибо, конечно, но с такой ценой он нам и даром не сдался. Хотя даром бы я и взял. А вот если не даром, то я докупил запасную броню, но уже без специального покрытия. Ну а на остаток финансов прикупил себе транспорт. Не факт, что я смогу еще раз создать скалопендру, ведь поттеры, те еще артефакторы, у которых палка два раза в одно место не стреляет. Поэтому мой выбор пал на универсальный транспорт серии «Кузнечик». Я выбрал двухместный модуль, который от одноместного практически не отличался в цене, а пространства в кабине было куда больше. Но главное в том, что «Кузнечики» обладали собственной маскировкой, превосходящей даже броню с напылением. Маскировка жрала нейтральные энергоячейки, но с помощью полевой зарядки их можно было пополнять. Мой транспорт не зря так назвали. Он передвигался на двух ногах, с помощью которых прыгал высоко и далеко. Была еще пара запасных, которая активировалась в случае поломки первой пары, а также еще 4 штуки в ремонтном комплекте. Из интересных особенностей кузнечика были его крылья. Я вообще только из-за них его и купил. Был тут транспорт и получше, который мог и ездить побыстрее, но сам кузнечик, подпрыгивая ввысь, на землю опускался, планируя по управляемой траектории. Что ж, спасибо деньгам из прошлого. Надеюсь, они помогут мне выжить в астрале, пока я не найду способ свалить домой. Контракт обнулен, а значит, и координат знаний у меня не будет. С другой стороны, на карте у меня были помечены области, куда строго-настрого запрещалось входить. Думаю, либо там опасные монстры, либо знания, которыми никто не хочет со мной делиться, а скорее, то и другое. Забрав все свое снаряжение, которое без проблем поместилось в браслет, я сразу же отправился в ангар. Тут меня уже ждал мой транспорт, со стороны слабо напоминающий кузнечика. «Красавец! Нет, вы поглядите, какой красавец!» — послышалось бормотание от мужика в рабочей форме инженера. Тот стоял около моего кузнечика и чуть ли не облизывал его, с придыханием называя красавцем. «КХМ», — сказал я, подойдя к своему транспорту. «Нет, поглядите, какой красавец!» — заявил мне мужик. «Да, шар — идеальная форма». Кузнечик и правда был сделан в форме шара. Шар стоял на двух торчащих из днища толстых ногах. Ноги были не такие уж высокие, да и сам шар не такой уж и большой, всего 3 метра в диаметре. Я подошел к серому боку шара и коснулся его рукой. Произошла идентификация, и мой транспорт признал своего владельца. Открылась небольшая дверь, куда я быстро юркнул, пока механик за спиной продолжал что-то восторженно пищать. Быстро усевшись в кресло, я через мгновение оказался в прозрачной кабине с круговым обзором. Как я понял, изображение с внешних камер транслировалось мне прямо на сетчатку глаза, и создавалось вот такое ощущение, что я завис в нескольких метрах от пола. Тем временем я послал запрос на выход из-под купола, и мне пришел одобрительный ответ, а на полу появилась траектория, по которой нужно было проехать до выхода. Кузнечик не зря был в форме шара. Даже если все его ноги сломаются, он все равно сможет передвигаться. Думаю, из его формы ясно как. Шар покатился в сторону выхода, а за мной чуть ли не побежал механик, стоявший рядом, но чертыхнувшись, он послал мне вызов по внутренней связи. «Да, простите за такую эмоциональную реакцию», — покаялся мужчина. «Просто отец был одним из разработчиков этого шедевра, и я все время проводил рядом с прототипами. Короче, ах да, ваш кузнечик из последней серии имеет ряд дополнительных особенностей. Часть из них спроектировал я. Ау, да, я переслал вам спецификацию модификаций», — продолжил механик. «Ознакомьтесь с ними как можно скорее. Там что-то экзотическое? Да нет, обычные усиления. Но минимальный прыжок теперь составляет 20 метров, тогда как в предыдущей модели лишь 15. За счет этого усиления мы смогли поднять максимальный прыжок до 50 метров, а также добавили 2 миниатюрных реактивных двигателя, позволяющих кузнечику летать до 15 минут. «Понял», — кивнул я, понимая, что эти улучшения очень хороши. «Что насчет других опций?» «Все по мелочи, а это именно те, над которыми работал я». «Ясно. У мужика запущенная стадия нарциссизма и любовь к неодушевленным предметам. Видали психов и похуже, а этот хоть не буйный. Так или иначе, но я докатился до выхода из-под купола. Тут мне поступил еще один запрос на выход, который я подтвердил, и мой кузнечик бодро выкатился наружу купола. Я обернулся назад и узрел невероятную громадину, закрывшую половину неба. Купол был просто огромным и вмещал в себя почти 500 000 человек. Большую его часть занимали всевозможные лаборатории и жилые модули для работяг с грибных ферм. Все это и другую информацию я вычитывал с огромной скоростью, пользуясь снова появившимся доступом к сети. Люди в мое время просто купались в информационном поле. Одно мысленное усилие, и ты знаешь полный состав на этой баночке газировки, еще одно усилие, и ты уже разбираешься в строении атомных реакторов. Скорость чтения и усвоения информации с помощью браслетов была раз в 5 быстрее, чем обычное чтение. Думаю, тут не обошлось без магии, ведь по факту этот браслет и был создан с ее помощью. Активировав систему прыжка, я вознесся высоко в воздух. Одновременно с этим я активировал маскировку, и в самой высокой точке прыжка включились крылья. Они развернулись двумя прозрачными полосами по бокам шара, и чуть качнувшись, мы стали планировать в сторону местности, откуда я пришел. Тут для внешних работяг была целая куча дополнительных бонусов. Например, за разведку местности можно было срубить кучу денежных средств. И судя по карте, местность, откуда мы приползли с Поттером, была абсолютно и полностью не исследована. Почему? Из истории появления моего купола становилось понятно, что амбиции у местных были огромными. Поэтому купол стали строить прямо около огромного каменного плато, а в дальнейшем его собирались использовать для расширения купола, создания новых ферм и всего такого прочего. Но из-за невидимок все планы пошли под откос. Эти странные твари проникали во все места, куда можно и нельзя проникать. Они ломали все, что нельзя ломать. И если первый купол был построен на земле и развернут в астрале, то дополнительное строительство не задалось. Днем невидимки стреляли по работягам с помощью местных камней. Этот камень был совсем необычным, и при выстреле невидимок пробивал 3-сантиметровую стальную балку как бумагу. А держать магический щит над всей стройкой было слишком неудобно и затратно. Тем более, хоть на земле и было много магов, колдовать они практически не умели. Их обучали лишь минимальному набору бытовых заклинаний и все. Сделано это было специально, чтобы свести различные эксцессы к минимуму, а то вспылит кто-то во время спора и порубит своего оппонента в капусту с помощью сика. А теперь маги только и могли, что выдать небольшой язычок пламени, с помощью которого можно лишь оставить небольшие ожоги. Ну или куда более сложное заклинание, заставляющее разгладить все складки на одежде. Настоящие маги обучали только тех, кто боролся с монстрами, проникающими в мой бывший мир из астрала. При этом все учебные центры брали с таких магов клятвы, что они никогда не используют магию против других людей. Почему бы тогда всем эти клятвы не вешать и нормально обучать маги? Да потому, что слабые клятвы не давали никаких гарантий, а в сильные можно было вписывать только столь же сильное наказание. А что у нас за сильные наказания существуют? Правильно, смерть. Хочешь научиться сильной магии? Иди в учебные центры борцов с астралом. Ну а если ты не хочешь направлять свои силы против монстров, тогда зачем тебе такая магия? Как итог, для астрала разработали специальное вооружение в виде специального оружия, использующего стихию мага и боеприпасов, созданных с помощью переработки местных монстров. Почему я выбрал каменное плато с невидимками? Да потому, что я их относительно неплохо видел и мог охотиться на них. Вся местность вокруг купола давно была исследована и зачищена. Чтобы нормально охотиться, нужно было отойти от купола почти на 1500 километров. А вот невидимки, живущие лишь на плато, расплодились в немеренных количествах, но никто на них не охотился. Плюс я займусь разведкой в этом направлении. Плато хоть и не было сильно большим в ширину, но вот в длину оно тянулось практически по всему материку, где мы находились. Да, в астрале были материки, хотя никто не знал, где находится сам астрал. Это какая-то планета или еще что, черт его знает, но зато тут есть куча новых ресурсов, которые жизненно необходимы всем, в том числе и землянам. Кузнечик прыгал вперед на автопилоте, я же наблюдал за окружающей обстановкой и все равно проморгал момент атаки по моему коню. Каменные пули защелкали по внешней броне, и кузнечик сразу же потерял около 5% прочности. Противо, рявкнул я, и вокруг кузнечика замерцало магическое поле. Правда, мои магические каналы завыли от такого здоровенного щита, благо пополнение энергии в астрале было очень быстрым, и истощения не наблюдалось. Да и долго держать поле я не собирался, и кузнечик определил траектории, откуда по нам стреляли, и сразу же прыгнул в ту сторону. Стоило нам приземлиться, как я спрятал кузнечика в пространственное хранилище браслета и тут же оказался зависшим на трехметровой высоте, долго не провисев, ведь в астрале была гравитация, хотя кажется слегка отличная от земной. Я шлепнулся на камень под ногами. Броня на мне была оснащена сервоприводами, а точнее искусственными мышцами, так что они компенсировали приземление с такой высоты. Я сразу же убрал противо и поставил новые, но уже меньшего размера. Заодно я наконец-то увидел атакующих меня монстров, точнее дрожание воздуха от их маскировки, и, вскинув руку, открыл огонь по ним. Моим оружием служили небольшие утолщения на перчатках и предплечье. Там стояла система запуска снарядов, которые брались напрямую из хранилища браслета. Утолщения раскрывались лепестком, выпуская снаряды, и вскоре местность вокруг меня окрасилась кровью. Все снаряды были реактивными за счет своей стихии, ну и, конечно же, при попадании выплескивалась сама стихия. При охоте все чаще использовали снаряды с ледяной стихией. Она сразу же замораживала пораженные участки и не давала монстрам потерять драгоценную кровь. Бери и закидывай их в хранилище, после чего монстры еще долго будут свежими. А чем свежие монстры, тем больше тебе заплатят. Я уже во время применения сика выяснил, что невидимки очень неповоротливые. От заклинания они не особо хорошо уклонялись, а уж от реактивных снарядов и подавно. Монстры без невидимости больше всего походили на десяток засохших коровьих лепешек, которые кто-то зачем-то сложил в небольшую стопку. Хотя даже их тела без невидимости были слегка прозрачными. За один присест я уничтожил ровно 11 стрелков, и новые уже поплевывали в меня откуда-то со скалы. Но сначала я собрал этих, бережно поместив их в пространственное хранилище одним касанием руки. Вот и денежки уже отбиваются. Может показаться, что я занимаюсь какой-то фигней. Мне бы сейчас прыгать в сторону запретных территорий и уже там искать знания, которое отправит меня обратно в мой мир. Но для этого мне нужен новый транспорт с куда более хорошей маскировкой, а также разведывательные дроны высшего класса. Вот только все это снаряжение будет стоить не один десяток миллионов. У меня, конечно же, нет таких денег, а без нормального снаряжения соваться в такие места. По факту я сейчас могу снять броню и сдохнуть от невидимок, а так у меня будет хотя бы призрачный шанс. Не думаю, что Клара будет вставлять мне палки в колеса. Меня, конечно, ждет еще один, более пристрастный допрос, но устранять она меня не будет. Сейчас я показываю свою ценность, вырезая невидимок, которые мешают базе расширяться. Если она совсем не дура, а точнее ее начальство, которому она вскоре доложит о таком уникуме, как я, то мне сделают новое предложение. Никаких рабских контрактов, лишь взаимная помощь. Не уверен, что меня не захотят слегка обмануть, точнее уверен в том, что захотят, но тут уже кто кого и насколько сильно. Вскоре я зачистил и невидимок на скале. Те даже не пытались убежать от меня, стреляя до последнего в непробиваемое противо. Казалось, что Поттер для монстров был чуть ли не невидимый, а вот я для них служил приманкой, как красная тряпка для быка. И если так подумать, то очень похоже на правду. Мы с ним связаны не только в реальном мире, но и в астрале, куда тоже попали вместе. Не знаю, что он там начудил, чтобы нас сюда засосало, но нужно сделать так, чтобы это не повторилось. Если мое предположение верно, то с Гарри ничего не случится. Его тоже определят во внешники, но в отличие от меня, у того будет рабский контракт. Поэтому я хочу добыть наработки об астрале у моих новых знакомых. Думаю, на земле будущего, где астрал стал уже не проблемой, а обыденностью, есть свои наработки по нему. Мне нужна всего одна наработка, которая не даст Поттеру закинуть меня в астрал повторно. Вот не нравится мне тут и все. Достав кузнечика из хранилища, я залез в машину и попрыгал дальше. Несмотря на свои прыжки и планирование, машина передвигалась медленнее скалопендры. Так что до места нашего появления я добирался чуть дольше, а потом искал и само место. Со скалы я не слезал, ибо куда тут ни глянь, везде стоят подозрительные холмы. В прошлый раз такие попытались напасть на нас с Гарри. Хотя скорее всего нападали они только на меня, а Гарри ничего не грозило. Но я не уверен до конца. В базе данных про живые холмы ничего не было. Точнее, даже не живые, а скорее всего это что-то технологическое, по типу моих купольных друзей, только принадлежат холмы к другому миру. Впрочем, думать об этом будут местные умники, я же сейчас собирал и фиксировал информацию, а заодно нашел место нашего появления. От пещеры осталось, да ничего не осталось. Подошедшие к скалам холмы раздолбили тут все в мелкую каменную крошку, а после этого они отошли обратно и уселись на свои места. Что это вообще было? Защитная реакция на то, что я оказался в их зоне наблюдения. Может, эти холмы что-то охраняют, например, возможно и знание, но я потратил несколько часов, периодически вырезая невидимок, но так и не нашел места, где холмы кончались. То есть холмы шли по всему периметру каменного плато, а возможно и дальше. В конце концов я решился спуститься на кузнечике в другом месте и тут же получил ответную реакцию. Мгновенно запищали всевозможные датчики, а сам кузнечик активировал автопилот и резво попрыгал в противоположное от холмов направление. Мы еле успели скрыться за массивной скалой, как выпущенные одним из холмов черные шары врезались в эту самую скалу. Взрыв разворотил часть скалы, и лишь из-за выставленного мною противокузнечик не превратился в измятый кусок металла. Каменная шрапнель сносила остальные скалы в округе, а невидимок размазывала тонким и кровавым слоем. Я не стал испытывать судьбу в ожидании второго выстрела и резво попрыгал обратно в сторону купола. Пускай с холмами разбираются более умные головы, я же сюда не ногой. Третий день, а мы до сих пор ничего не сделали, проворчал Миюри, глядя на лежащего в кровати Дениса. Парень просто потерял сознание во время разговора, и два древних существа сильно переполошились, став вести себя как глупые девицы. Правда, в итоге они все же взяли себя в руки и попытались выяснить, что же произошло с их подопечным и братом. «А что мы должны сделать?» – ответила Диметра, которая распотрошила весь арсенал артефактов Поттеров, провела три десятка ритуалов и все впустую. «Отменить петлю!» – воскликнула эмоциональная Миюри. «Я же сказала, что это не из-за нее. А если мы отменим петлю, то хотя бы сможем позвать помощь. Люциус и Флинты помогут. Но я опять стану мумией в склепе», – буркнула Диметра. «Я не из-за этого не разрываю петлю, не смотри на меня убийственным взглядом. Сейчас у меня есть хотя бы какие-то способы помочь ему, которые не работают», – отмахнулась Миюри. «Состояние Гарри полностью стабильно, поэтому нет смысла сейчас разрывать петлю. Скоро я рассчитаю ритуал для проникновения в чужой разум. Ты и так связана с ним столь крепко, что постоянно читаешь мысли. Зачем тебе проникать в его разум? Стой, погоди, где, черт возьми, его разум? Я не знаю», — развела руками Диметра, — «но собираюсь это выяснить. Может, что-то случилось с Гарри или еще что. Их связь хоть и стабильна, но она сама по себе вызывает нестабильность. Я собираюсь провести слияние наших разумов, и если что-то случилось с ними, мы сможем обратить процесс». «Процесс?» – насторожилась Миюри. «Что за процесс? Ты что-то знаешь?» «Возможно. Возможно, их разумы начали слияние», – запнулась Диметра. «Это не точно, но возможно. Слишком большая нагрузка на мозг, ведь это две разные личности, которые используют его ресурсы одновременно и не переставая. Поэтому мозг мог решить, что он устал и пора бы отдохнуть. Поэтому, раз есть два сознания, то лучше сделать из них одно. Сам по себе решил», — фыркнула Миюри недовольно. «Эволюция и не такое проворачивала», — пожала плечами Диметра. «Вариант маловероятный, но возможный, не знаю, поэтому и проверяю самые маловероятные варианты. Если этот не сработает, то пойдем проверять безумные. Что ты хочешь от меня? Я тоже волнуюсь за них, и не только потому, что я хранитель рода Поттеров». «Все-все, не ори», — зевнула Миюри. «Я тоже так могу орать, причем вполне искренне. Врать за столько лет жизни, что будешь сам уверен в своем вранье, довольно легкое занятие». «И много ты уже наврала Дэну?» — прищурилась Диметра. «Поменьше твоего», — фыркнула Миюри. «Давай работай, старушка. Кто бы говорил, по меркам божественных волков, я вообще молоденькая еще. Себе-то не ври, загрызу, зубы обломаю», — отмахнулась Диметра и гордо удалилась. Правда, ни через неделю, ни через две ритуал так и не получился. Богини к этому времени уже полностью объединились и работали вместе, но все шло не так, как бы им хотелось. «Мы что-то упускаем», — в который раз заявила Диметра. «Тело полностью здорово, мозг тем более, но реакций в мозгу никаких не происходит. Ну слушай, мы уже проверили самые безумные варианты, но пока что мы теряем драгоценное время, а возможно уже потеряли и время, и брата». Миюри сама не заметила, как начала звать Дэна только братом. И сейчас она была готова порвать любого, лишь бы вернуть первого родного человека в этом мире. У меня остался последний вариант, но для его реализации нужно принести жертву. Я готова только в том случае, если вариант 100% вернет мне брата. Да не собираюсь я тебя в жертву приносить, возмутилась Диметра. Хотя твое самопожертвование поражает. Нет, у Поттеров есть склад смертников. Враги рода, которые лежат под стазисом столетия. Один из артефактов Поттеров может сохранять человека в живых чуть ли не бесконечно. Так почему мы не положили Гарри под такой стазис? Артефакт был создан специально для врагов рода Поттер. У одного из твоих родственников была убита невеста, вот он слегка и вспылил. Просто так в этот стазис не попасть, лишь после долгого ритуала, который калечит врага так, что даже меня передергивает от вида того, что получается в итоге. «Ладно, а что за ритуал ты хочешь провести?» «Поиск души», — ответила Диметра. «Я сначала не обратила внимания, а ты вообще не почувствовала. Связь у тела с душой есть, вот только самой души в теле нет. Так вот оно что?» «Что? Да не знаю я что. Просто это объясняет такое состояние брата, но где его душа и что произошло, нам еще предстоит выяснить. Вот я и выясняю», — проворчала Диметра. «Пошли, мне нужна твоя помощь в снятии стазиса. Даже я не могу это сделать со своими полномочиями, а ты как полноправный Поттер можешь. Веди уже», — нетерпеливо поторопила Миюри. Диметра повела свою новую подругу в самый дальний и темный подземный уровень под поместьем Поттеров. Поттеры вообще любили подвалы, погребочки и подземелья. Семейная тяга вылилась в огромную сеть тоннелей, пронизывающих всю их территорию. Здесь можно было найти древние лаборатории захоронения подозрительных существ, сокровищницы, доверху забитые золотом, так что любой гоблин бы позавидовал, и винные склады, которые могли спаить целую страну. Защита везде тоже стояла такая, что любой незваный гость сразу бы стал пеплом. Диметра была уверена, что даже слом барьера, который прятал территорию Поттеров в складке пространства, не смог бы навредить всему этому великолепию. Уж скорее мир вокруг превратился бы в пепел, чем помешанные на защите Поттеры дадут своей территории разрушиться. Правда, любой Поттер мог ходить в этих защищенных подземельях как у себя дома. Собственно, это и был их дом, наследие, которое оставлял каждый Поттер после себя. Странное, возможно, никому не нужное, но какое есть. Что за пис, вырвалось у Миюри, когда Диметра привела относительно юную Поттер в страшное хранилище. Это же полный набл пис ее прот. Я-то тоже такой тронутый на всю голову стану. Успокойся, твердо сказала Диметра. Парень потерял любовь всей своей жизни и слегка расстроился. Слегка. Ладно, у него совсем помутилось сознание, вздохнула Диметра, глядя на пленников артефакторного каземата. До конца жизни он собирал свою коллекцию, уничтожая всех врагов своего рода. Кто-то считает Блэков темной семьей, забывая, что светлые семьи не смогли бы выжить среди таких конкурентов. И есть у меня подозрение, что здесь есть кто-то из ушедших семей. Возможно, Лили искала способ попасть именно в это хранилище. Но она сюда точно не попадала, все печати сейчас вскрыла ты. Да уж, покачала головой Миюри, глядя на десятки изуродованных, искалеченных и изувеченных тел, лежащих ровными линиями на холодном полу хранилища. Миюри видела жестокость, но та жестокость была человеческая. Здесь же само слово «жестокость» казалось каким-то слишком мягким и неподходящим. Глядя на изуродованные тела, Миюри ощущала, как безумие ее предка по магии просачивается сквозь время и наполняет ее разум. «Что делать?» — помотала головой девушка, отгоняя навязчивые мысли. «Выбирай любого», — сказала Диметра, обводя хранилище взглядом. «Я не знаю, кто все эти люди и какие преступления против рода они совершили. Тем более, артефакт отреагирует только на Поттеров, просто так стазис не снять. А может, тут есть и невиновные, просто их род конфликтовал с Поттерами, и этот маньяк, может и так», вздохнула Диметра. «Слушай, мне и самой все это не нравится. Око за око, но это уже что-то совсем выходящее за грань. Вот только я хранитель, и кто будет меня слушать? Как только вылечим Дэна, я подарю этим людям освобождение, а артефакт уничтожу. Твое право», — пожала плечами Диметра. «Но не забывай, что если бы у нас не было бы этих запасов, то мы бы разорвали петлю и нашли бы парочку убийц или насильников. В магловских тюрьмах полно таких отбросов, но там они находятся на законных основаниях», — криво усмехнулась Диметра. «А ты далеко не закон, не нуди», — отвернулась Миюри, но спорить не стала, понимая, что ничем в общем-то она не отличается от этого безумного предка. Ради своих она и сама могла стать такой, а может, когда-то и станет, но все же есть надежда, что не станет. Подготовка к ритуалу заняла немного времени. Диметре нужна была лишь жертва, а точнее ее душа, которая сможет найти место, где сейчас оказалась душа Гарри, а девушки, проводящие ритуал, переместятся вместе с душой и окажутся в том месте. И стоит им понять, что происходит, как они обязательно помогут Гарри. Ритуал не занял много времени, тем более все уже было подготовлено Диметрой. Хранительница рода Поттер принесла в жертву изувеченного бедолагу, который даже после смерти получил нечеловеческие мучения. Душа после такого ритуала просто уничтожалась, но Диметра забыла упомянуть столь мелкий нюанс, боясь, что Миюри совсем расстроится. Настроение ее новой подопечной так было на грани срыва. Еще немного, и Диметра боялась заполучить очередного слегка безумного Поттера. Ритуал прошел успешно. Миюри и Диметра полетели по той связи, что связывала душу Дэна с телом, и внезапно оказались. «Библиотека, где мы?» – воскликнула Миюри. «Погоди», – огляделась Диметра. «Это та библиотека, о которой говорил Дэн. Я тут ни разу не была, но скорее всего это именно она. И что мы здесь делаем? Ты не чувствуешь, что именно?» – спросила Миюри, но тут же замерла и стала принюхиваться как самая настоящая волчица. А через мгновение у нее выросли волчьи ушки и хвост. «Тише, не рычи», – Диметра подошла к зарычавшей девушке и осторожно обняла ее. «Это еще не астрал, лишь его преддверие. Ты что, не поняла? Если Дэна здесь нет, то значит, я все поняла», – покачала головой Диметра. «Давай успокоимся и поймем, что тут произошло. Раз мы оказались здесь, значит, место перехода в астрал где-то рядом. Я не хочу туда возвращаться», – чуть ли не плача ответила Миюри. «Успокойся, все хорошо», Диметра ласково гладила волчицу, чье детское тельце начало потряхивать от воспоминаний пережитого ужаса. «Кто-то все равно должен тут остаться и стать якорем. Тем более, уж кто-кто, а я лучше тебя подготовлена к путешествию по астралу. Так что давай искать ответ, и, пожалуй, начнем вон с той странной книги, боязливо прячущейся за верхней полкой. Иди как ты ко мне». Книга тихо пискнула в ответ и попыталась улететь, вот только у нее это, конечно же, не получилось. Две разгневанные фурии сейчас могли даже мертвеца с того света достать, хотя это было бы куда проще, чем достать Дэна из астрала. Том 2, глава 14. Под купол я вернулся ровно через сутки. Хотел бы раньше, но что-то не сложилось. После небольшого апокалипсиса, что устроили я со своими новыми друзьями, все невидимки в округе как взбесились. Передвигаться на кузнечике было невозможно. Его броня, довольно крепкая, не выдерживала атак камнями, мгновенно теряя прочность. В описании к этим тварям было сказано, что камни-то у них не простые, а заряженные стихией камня. Противо было начхать на эти атаки, но я долго не мог поддерживать его на кузнечике. Поэтому уже после второй стычки я просто пошел пешком в сторону купола. Стоило появиться невидимкам, как я заливал их снарядами. Медленно, но верно я продвигался вперед, попутно набивая хранилище драгоценными тушами. В один момент монстры кончились, и я наконец-то пересел на кузнечика, после чего активировал автопилот, и тот попрыгал на базу. Я же успел нормально поспать, прежде чем оказаться в камере очистки. Тут же после очистки меня встретили два мужика, занимавшихся сортировкой добычи. Они же назначали цену за нее, в зависимости от степени повреждения и свежести. «Слушай, а что за монстры?» – спросил один мужик другого. Я выкладывал и выкладывал одну тушу за другой перед ними и вскоре с удивлением насчитал аж 79 штук. Хотя казалось, что убил я куда больше. Но это все из-за того, что монстры стреляли как чертовы пулеметы, и казалось, что их куда как больше. «Какая разница?» – проворчал второй мужик. «Сортируй, у нас все равно почасовая оплата». «Много платит?» – спросил я ради интереса. «Да уж поменьше, чем тебе», – криво усмехнулся мужчина. «Зато побольше, чем грибникам. Плюс надбавка за вредность». «Слушай», – не унимался первый мужик. «Я за сканером сбегаю, а то что-то в голове вертится, а вспомнить не могу». «Вали уже», – отмахнулся напарник и пожаловался мне. «Вечно он пытается филонить, то руку повредит, то понос прихватит. И ведь до конца смены теперь с ним работать. Строго у вас», — кивнул я. «У грибников строже», — фыркнул мужчина, запаковывая первый труп монстра в черный мешок. «Погиб урожай, штраф. Мало урожая, штраф. Нам главное с оценкой не ошибиться, хотя тут все давно по весу идет, так что как ни считай, одно и то же получается. А всех редких монстров мы наизусть знаем. Сейчас проверим. Вернулся второй мужчина, таща с собой куб с гранями сантиметров в 20. Судя по всему, куб был довольно тяжелый. Мужик с одышкой шлепнул его на пол, не сильно заботясь о его целостности, после чего сноровисто отчекрыжил кусок мяса от моих трофеев и сочно шмякнул кусок на куб. Зашипело, зашкварчало, и до меня донесся запах жареной свининки. Странный анализатор. Просто он слишком быстро расщепляет материю, и она начинает нагреваться, усмехнулся мужчина рядом со мной. А так, безошибочно определяет тип монстра. Андрюх, как-то хрипло сказал напарник, мы чуть не вляпались. Во что? В цену, буркнул мужчина, вставая. Сколько? По 10 тысяч за штуку. Монстры обычные, но награда за них стоит сильно увеличенная.